Архипиит Кёльнский. Между 1130 после 1165 годов. Настоящее имя этого крупнейшего ваганта осталось неизвестным. Архипиит, то есть поэт поэтов, это прозвище, которым гордо именовал себя сам создатель оптимистических и озорных стихотворений. Выходец из рыцарского рода, поэт пользовался покровительством архиепископа города Кёльна, в связи с чем и вошел в литературу под именем Архипиита Кёльнского. 1161-1165 годы Архипиит провел в Италии, при дворе Фридриха Барбароссы, который вел в этой стране бесконечные войны. Все 10 сохранившихся стихотворений Архипиита были созданы в этот период. Самое известное из них – «Исповедь», в котором Архипиит шутливо излагает кредо своей жизни. Чувством жгучего стыда я, чей грех безмерен, покаяние свое огласить намерен. Был я молод, был я глуп, был я легковерен в наслаждениях мирских, часто неумерен. Человеку нужен дом, словно камень прочный, а меня судьба несла, что ручей проточный. Влек меня бродяжий дух, вольный дух порочный, гнал, как гонит ураган, листик одиночный, как бескормчива ладья в море ошалелом. Я мотался день-деньской по земным пределам, чтоб сидеть мне взаперти, чтоб заняться делом. Нет, к трактирщикам бегу или к виноделам. Я унылую тоску ненавидел сроду, но зато предпочитал радость и свободу, и Венере был готов жизнь отдать в угоду, потому что для меня девки слаще меду. Не хотел я с юных дней маяться в заботе для спасения души, позабыв о плоти. Закружившись во хмелю, как в водовороте, я вещал, что в небесах благ не обретете. О, как злились на меня жирные прилаты, те, что постникам сулят райские палаты. Только в чем, скажите? В чем люди виноваты, если пламенем любви их сердца объяты? Разве можно в кандалы заковать природу? Разве можно превратить юношу в колоду? Разве кутаются в плащ в теплую погоду? Разве может пить школяр не вино, а воду? Ах, когда б я в Кельне был! Не архипиитом, а тизеевым сынком, скромным иполитом, все равно бы я примкнул к здешним волокитам, отличаясь от других волчьим аппетитом. За картежной игрой провожу я ночки и встаю из-за стола, скажем, без сорочки, все продуто до гроша. Пусто в кошелечке, но в душе моей звенят золотые строчки. Эти песни мне всего на земле дороже, то бросает в жар от них, то озноб по коже. Пусть в харчевне я помру, но на смертном ложе над поэтом-школяром смилуйся, о Боже! Существуют на земле всякие поэты, те залезли, что кроты, в норы кабинеты. Как убийственно скучны их стихи, обеты, их молитвы, что огнем чувства не согреты. Этим книжникам притят ярость поединка, гомон уличной толпы, гул и гогот рынка. Жизнь для этих мудрецов — узкая тропинка, и таится в их стихах пресная начинка. Не содержат их стихи из драгоценной соли, нет в них света и тепла, радости и боли. Сидя в кресле, на заду натирать мозоли, о, избавь меня, Господь, от подобной роли. Для меня стихи — вино, пью единым духом. Я бездарен, как чурбан, если в глотке сухо, не могу я сочинять на пустое брюхо, но видим себе я кажусь под мухой. Эх, друзья мои, друзья, ведь под этим небом жив на свете человек не единым хлебом. Значит, выпьем, вопреки лицемерным требам, в дружбе с песней и вином, с Бахусом и Фебом. Надо исповедь сию завершить, пожалуй, милосердие свое мне, Господь, пожалуй, всемогущий, не отринь просьбы запоздалой, снисходительность яви, добротой побалуй, отпусти грехи, отец, блудному сыночку, не спеши его казнить, дай ему отсрочку, но прерви его стихов длинную цепочку, ведь иначе он никак не поставит точку».